Нет, конечно, понять, что происходит, мне хочется, но вы продали липу, и покупатель намеревается вас наказать. Все очень просто. Так это же был товар Джона. Джон обо всем и договорился. Я участвовал в сделке только как... Да, но Джон оказался тем еще пройдохой. Понимаете, по моим сведениям, он уверил их, что все это время представлял вас. Для Сулейманов Джон просто пустое место. Носильщик, не более того. «Но это же ложь!» — Руфус вцепился в лацканы Коттерова пиджака. «Объясните им! Скажите, что я вел себя честно! Вас они послушают! Я вел себя честно! Я?» Коттер без усилия, словно смахивая с пиджака муху, оторвал от своих лацканов руки Руфуса. «Чего ради, клянусь именем Господа прекрасной земли нашей, я стану вам помогать!» «Вы же знаете, как все было! Вы сможете их урезонить!» Коттер посмотрел на часы. Они появятся здесь не более чем через 5 минут. Я оставил входную дверь на защелке. Жаль, что вы в такой плохой физической форме. Насколько я знаю, излюбленное их орудие — мачете. От ужаса и замешательства Руфус только что не приплясывал на месте. Вы шутите, это же Англия! Коттер с приятным удивлением окинул его взглядом. Да, подтвердил он, это Англия. А вы англичанин. Вытрите лицо. Перестаньте трястись. И постарайтесь держаться молодцом. Таков мой совет. Можете быть уверены, если они увидят вас поскуливающим в соплях и в поту, это их только пуще озлобит. Поверьте, я немного разбираюсь в бандитах. Руфус, которого посетила безумная мысль схватить мешок с деньгами и удрать, кинулся в угол гостиной. — А, вот, значит, где вы их припрятали. Коттер заглянул за кресло. Ну, по крайней мере, долго искать им не придется. Возможно, они вам это зачтут. Во имя милосердия, умоляю вас. Во имя милосердия? Голос Коттера был резок и холоден. Вы только что произнесли слово «милосердие»? Возьмите деньги. Берите все, мой дорогой Кейт. У меня уже столько денег, что я навряд ли сумею все их потратить. Вы что, газет не читаете? Тогда отпустите меня, защитите, расплатитесь с ними, я сделаю все, все, что вы скажете, все. Вы это серьезно? Клянусь. Что-то в голосе Коттери внушило Руфусу надежду. Только скажите, я все сделаю. Очень хорошо. Присядьте. Руфус подчинился мгновенно. Пот и какая-то слизь капали с его подбородка на диван. Коттер уже много лет не видел, чтобы человека била такая дрожь. Лицо Руфуса, руки, ноги. Сотрясалось все. Чего вы хотите? Скажите, и я это сделаю. Я хочу, чтобы вы построили для меня машину времени. Что? Я хочу, чтобы вы построили машину времени и отправились на ней в прошлое на 20 лет назад. Я не понимаю. Правда? Но ведь это так просто, — сказал Коттер. И это единственное, что вас спасет. Мне только и нужно, чтобы вы вернулись в тот день, когда вы, Эшли Барсон Гарленд и Гордон Фендеман, задумали погубить мою жизнь. Вернитесь и перемотайте запись назад. Отмените ваше решение. Руфус вперился в гостя помутневшим взглядом. Это галлюцинация. В тот самый день, когда он решил завязать с кокой, наркотик наслал на него какой-то безумный психотический кошмар. Вы не помните? Продолжал Коттер, снимая очки и глядя Руфусу в глаза. «Не помните, как подложили наркотики в карман моей матросской куртки? Не помните, как стояли в Найтсбридже в дверях кабака и хохотали, когда меня увозили? Вернитесь назад и сделайте так, чтобы ничего этого не было. Окажите мне такую услугу, и я расплачусь с Сулейманами. Я им еще и приплачу. И вы тоже будете купаться в досужей роскоши до конца вашей жалкой, отвратительной жизни». «Нет? Нет, Матстоун!» Руфус вскочил с дивана. «Иисусе, так и есть, это ты! Мать честная, поверить не могу! Однако я почему-то не думаю, что вы сможете это сделать. Ведь не сможете, правда? Я немного разбираюсь и в психологии, и в технике. И что-то подсказывает мне, что изобрести машину времени вам решительно не по силам. Господи, друг, где ж ты пропадал? Что с тобой случилось? Не приближайтесь ко мне!» Коттер отступил на шаг, поскольку Руфус снова попытался вцепиться в его пиджак. «Как вы смеете даже думать о том, чтобы прикоснуться ко мне?» «Так это все шутка, верно? Ты меня разыграл. Так ты себе представляешь месть. Испугать меня до усеру. Ну, чтоб я сгорел, друг, что касается испугать до усеру, — отозвался Коттер. — Вам еще предстоит обнаружить, что это не просто фигура речи. Вы обнаружите также, что существует нечто похуже испуга, нечто, именуемое смертным страхом.